Разведение этой разновидности любопытны как с научной, так и с эстетической точек зрения обычно осуждалось как признак упаднических склонностей хозяина и порчи животных. Со временем собачья цивилизация, конечно, создала машины, способные бросать палки дальше, быстрее и чаще, чем люди. После чего, если не считать самых отсталых собачьих общин, человек исчез с лица земли. Уильям Тен. Нулевой потенциал. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание.